Глава 15. «Вернулась все-таки», — первым заговорил старик, как только я переступила порог его мастерской, волоча за собой тяжелые корзины с продуктами. Он посмотрел на меня с едва заметной улыбкой, в которой было больше тепла, чем я ожидала увидеть в его суровых глазах, и добавил: «Дверь запри и следуй за мной». Отвечать не было необходимости. Да старика не ждал ответа. Быстро кивнув, я заперла дверь и, подхватив свои увесистые корзины, поспешила следом за ним. Старик шел уверенно, не оглядываясь, и я едва успела проскользнуть в узкий проход, прежде чем дверь тихо закрылась, оставив нас в темном коридоре. «Мастерскую ты видела, а за этой дверью выход во внутренний двор», — объяснял старик, ведя меня по узкому коридору. Он говорил монотонно, словно в последний раз рассказывал об этом много лет назад. «Здесь кладовая. Правда, она пустует уже лет 50. Я давно живу один, и нет нужды закупать продукты в больших количествах», — добавил он, невольно покосившись на мои громоздкие корзины, словно они казались ему чем-то необычным в этом доме. «А что здесь?» Спросила я скорее для поддержания разговора, указывая на старую облупившуюся дверь, краска на которой местами потрескалась, обнажив темное дерево. «Там был склад», — равнодушно проронил старик, махнув рукой в сторону двери. «Да сейчас он мне ни к чему. Там разное барахло лежит, уже и не упомню, что». «Кухня», — изрёк мастер, стоило нам подойти к следующей двери, и, широко ее распахнув, он жестом пригласил меня пройти. «Красивая», — тихо сказала я, не закончив фразы, «была когда-то», и, переступив порог в прошлом уютного и красивого помещения, осмотрелась. Сейчас просторная и светлая комната выглядела заброшенной. Плитка на стенах местами осыпалась, а по потолку тянулись трещины. На деревянных полках лежала тонкая пелена пыли, скопившаяся от долгого запустения. Давно потемневшая мебель и обшарпанные шкафчики словно хранили в себе воспоминания о лучших днях, но сейчас все здесь нуждалось в основательном ремонте и тщательной уборке. «Поставь уже эти корзины и садись», — проворчал старик, указывая на колченогий табурет. Довольно проворно, несмотря на возраст, он подошел к грязной плите, покрытой потеками старого масла, и, взяв обеими руками тяжелую чугунную сковороду, смущенно добавил: «Не бог весть что, но есть можно». «Давайте я помогу», — тотчас предложила я, шагнув к нему, но, встретившись с его строгим взглядом, замерла, послушно опускаясь на шаткий табурет. «Сиди уже», — буркнул старик, вроде бы сердито, но в его голосе чувствовалась теплая забота. Он поставил на стол тяжелую сковороду, отодвинув в сторону гору грязных тарелок, и пробормотал: «Джилл, моя соседка, раз в неделю приходит убираться». Затем, взглянув на меня, добавил: «Небось, с утра пороги обиваешь». «Почти седьмой день», — ответила я едва слышно, чувствуя, как от тепла кухни меня начинает клонить в сон, а веки тяжелеют. «Оно и видно, что ноги едва держат», — мягко улыбнулся старик. «Ешь и поднимайся в комнату. На завтра можешь приступить к работе». «Давайте я хотя бы разберу покупки, чтобы продукты не испортились», — пробормотала, стараясь подавить зевок. «Сам разберусь. Чай не беспомощный», — ответил он с показной строгостью. Его взгляд стал твердым, но в уголках глаз мелькнул озорной огонек. «Половину века живу один. Как-то справлялся без твоей помощи». И, лукаво улыбнувшись, добавил: «Меня тут все мастером Харви зовут». «Эмилия», — представилась я, улыбнувшись в ответ. Поздний обед или ранний ужин проходил в молчании, нарушаемом только тихим стуком столовых приборов и легким потрескиванием старого кухонного очага. Еда была незамысловатой. Жареные яйца с помидорами и луком — но аромат наполнил комнату теплом, а вкус оказался приятным, простым и сытным. Пара ломтей деревенского хлеба дополняли блюдо, и на какое-то время эта скромная трапеза создала уют, несмотря на обшарпанное помещение. Я заметила, что мастер Харви слегка смущен, не привыкший к чужому присутствию за своим столом. Он то и дело косился на меня, словно проверяя, как я отреагирую на угощение, а затем быстро отводил взгляд, делая вид, что занят едой. Его движения оказались немного скованными, будто он пытался держаться официально, но в тишине была какая-то неуклюжая доброта, непривычная для человека, привыкшего к одиночеству. Вдвоем мы быстро умяли целую сковороду яичницы, после чего я все же настояла на своем и разобрала покупки. Скоропортящиеся продукты отправила в холодную, чуть промозглую кладовую с тяжелой деревянной дверью, а крупы и другую бакалею разместила в единственном чистом шкафу, где, видимо, давно не было нового пополнения. Мастер Харви, слегка смущенный моим упорством, просто молчал, наблюдая за тем, как я аккуратно раскладываю все по местам, но было заметно, что остался доволен. Закончив несложную работу, я, пожелав мастеру Харви хорошего вечера, направилась к узкой лестнице, ведущей на второй этаж. Старые деревянные ступени скрипели под ногами, будто бы протестуя против каждого шага, и вскоре я очутилась в коридоре. Он оказался длинным и мрачным. Высокие стены до самого потолка были покрыты темно-зеленой тканью, выцветшей и местами поеденной молью, что придавало пространству еще более старинный и запущенный вид. Черные деревянные панели вдоль стен были искусно вырезаны, но покрыты тонким слоем пыли, отчего резьба казалась потускневшей и забытой. Единственное окно, затянутое тяжелыми темно-бордовыми шторами, почти не пропускало свет. Лишь редкие лучи пробивались сквозь узкие просветы, играя на лакированном полу, отливающем мутными бликами. Немногочисленные двери из темного дерева тоже выглядели потрёпанными. Их поверхность была покрыта царапинами и сколами, а старинные медные ручки потускнели и утратили былую изысканность, скрывая следы многих лет небрежного обращения. Комната же неожиданно оказалась уютной, хотя и немного тесной. Полы мелодично скрипели под ногами, создавая ощущение, что дом живет своей жизнью. Теплый свет, пробивающийся сквозь тонкие занавески, мягко ложился на стены, обшитые тканью в мелкий цветочек, которая, хотя и выцвела от времени, все еще сохраняла свою прелесть. В центре комнаты стояла кровать с тяжелым деревянным изголовьем, покрытая невзрачным, но чистым одеялом. Рядом, чуть в стороне, стоял небольшой комод с выцветшими ящиками, а в углу покосился старый стул, одна из ножек которого была явно склеена. У противоположной стены, словно отдельно от всего остального, стоял приземистый шкаф с тусклыми бронзовыми ручками, в которых едва заметно отражался свет. С тихим стоном я, наконец, сбросила с себя промокший и от этого тяжелый плащ на пол и повернула ключ в замке, запирая дверь. Шаркая ногами, подошла к кровати и, не раздеваясь, обессиленно рухнула на матрас, мгновенно отключаясь.